Старинный совет. В одной старинной итальянской рукописи, кажется, 15-го столетия, начальные страницы и все украшения книги были вырваны благородную рукою любителя библиотек, простодушно рассказывается о том, как пришел ученик к учителю-живописцу Сано ди Пьетро за советом о своей картине. Учитель трудился над спешной работой и не мог прийти на зов ученика, начавшего самостоятельно картину «Поклонение волхвов» для небольшой сельской церкви Сиенского округа. Учитель сказал: «Мой милый, я дал слово настоятелю Монтефалько не покидать своего дома, пока не закончу заказанное им коронование Пресвятой Девы. Но скажи, в чем сомнения твои? Я боюсь, не слишком ли долго проработал ты у меня, что теряешься теперь перед своей работой?» «Почтенный учитель, — сказал ученик, — картина моя сложна, и трудно мне сочетать отдельные части ее. Как лучше писать темную оливковую рощу на красноватом утесе вдали? Видны ли там стволы деревьев, и насколько отчетлив рисунок листвы?» «Мой милый, пиши так, как нужно тебе. Плащ Богородицы полон золотого рисунка. Лучше ли перебить его мелкими складками или навести рисунок в больших плоскостях?» «Сделай его так, как нужно тебе». «Почтенный учитель, ты слишком занят превосходной работой своей. Я лучше помолчу до времени ближайшего отдыха». «Мой милый, я не думаю отдыхать скоро. А тебе нельзя терять время, если в картине твоей так много неоконченного. Я все слышу и отвечаю тебе, хотя и с некоторым удивлением. Головы воинов, сопровождающих царей, многочисленны. Найти ли для них общую линию, или дать каждую голову и из частей получить абрис толпы? Просто так, как тебе нужно. Я сделал кусты на дальних полях и полосами струи реки, но захотелось дать их отчетливо, как только иногда видит свежий глаз. Захотелось в воде увидеть волны и челнок на них, и даже весло в руках гребца, но ведь это вдали. Нет ничего проще. Сделай так, как нужно. Учитель, мне делается страшно. Может быть, все-таки скажешь мне, стоит ли короны царей сделать выпуклыми или только для венцов оставить накладное золото? Положи золото там, где нужно. Мне приходит в мысль, не сделать ли на ягнятах волокна шерсти. Положим, они почти не видны, но вспомни, какие шелковистые, мягкие пряди лежат на ягнятах, так и хочется сделать их тонкою кистью, но в общей картине они почти не видны. Делай их так, как нужно. Учитель, я не вижу в ответах твоих совета моему делу. Я знаю, что все должно быть так, как нужно. Но как нужно? Затемнилось у меня сейчас. Скажи, ставил ли тебе какие-нибудь условия работы отец Джованни? Кроме срока никаких условий. Он сказал: «Бенвенуто, напиши хорошее изображение поклонения трех волхвов при святому младенцу, и я заплачу тебе 10 дукатов из монастырских сумм». Потом назначил срок работы и размеры доски. Но во время работы являлись мне разные мысли от желания сделать лучшее изображение. И к тебе, учитель, по-прежнему обратился я за добрым советом. Скажи же, что значит «как нужно»? как нужно, значит, все должно быть так, как хорошо. Но как же так, как хорошо? Несчастный, непонятливый Бенвенуто, о чем мы всегда с тобой говорили? Какое слово часто повторял я тебе? Так, как хорошо, может значить лишь одно. Так, как красиво. А красиво, Бенвенуто, выйди за двери и иди к сапожнику Габакуку и скажи: возьми меня мять кожи, я не знаю, что такое красиво. А ко мне не ходи, и лучше не трогай работы своей. После этой истории в рукописи идет сообщение о рецептах варки оливкового масла и об употреблении косточек оливы. Затем еще рассказ о пизанском гражданине Чирилли Кода, погребенном заживо. Но два последних рассказа для нас интереса не представляют. 1906 год.